Параграф 65. Борьба патрициев и плебеев. Народные трибуны. После падения царской власти борьба патрициев и плебеев еще более усилилась. Патриции к тому времени представляли собой высшую группу населения, аристократию, которая жестоко притесняла народ. В ответ на притеснение патрициев, плебеи, по преданию, решили совсем оставить Рим и переселились на Священную гору, 494 год до нашей эры, находившуюся недалеко от Рима. Патриции испугались, так как уход плебеев ослабил бы войско, и пошли на большие уступки. Плебеи получили право выбирать себе особых защитников, народных трибунов. Сначала трибунов было два, но впоследствии их число доходило до 10. Народные трибуны получили большую власть. Они могли останавливать всякое распоряжение консулов и других должностных лиц, кроме военных приказов. Для этого им достаточно было произнести слово «вето». «Вето запрещаю». Личность трибуна считалась неприкосновенной. Чтобы быть всегда готовыми оказать помощь плебею, народные трибуны не должны были выезжать из города, а двери их домов круглые сутки оставались открытыми для каждого плебея. Однако трибун мог помочь плебею практически только советом. Суд в Риме оставался в руках патрициев, а так как законы нигде не были записаны и судили по обычаю, то патриции могли злоупотреблять этим в своих интересах. Поэтому народ стал требовать записи законов. Патриции долго сопротивлялись, но в конце концов принуждены были уступить. В 451 году до нашей эры выбрали особую комиссию из одних только патрициев в числе 10 человек – децемвиры. Этой комиссии было поручено в течение года записать законы. Но за год она не успела кончить свою работу, и на 460 год выбрали новых децемвиров, на этот раз наполовину из плебеев. Вторая комиссия закончила работу. Законы были вырезаны на 12 медных досках и выставлены на главной площади города – в форуме. Закон 12 таблиц внесли мало нового для плебеев. По-прежнему были запрещены браки между патрициями и плебеями, жестокое долговое право оставалось без изменения, хотя и был несколько понижен размер процента по долгам. Поэтому плебеи продолжали борьбу за свои права. Борьба за консульскую власть и за землю. Народные трибуны Лициний и Секстий предложили народному собранию следующие законопроекты. Первое. Никто не может владеть более чем 500 югеров общественной земли. Примечание. Югер – около четверти гектара. Конец примечания. Второе. Один из консулов должен быть плебеем. Законы эти были очень важны, и патриции оказали проведению их отчаянное сопротивление. Они подговорили других трибунов наложить вето на законопроекты. 10 лет тянулась эта борьба. 10 лет подряд плебеи выбирали Лициния и Секстия народными трибунами, и те каждый год вносили свои законопроекты. Наконец, в 366 году до нашей эры патриции вынуждены были уступить. Законы проекта Лициния и Секстия были приняты, и Секстий стал первым плебейским консулом. Около этого времени плебеям стала доступна и должность диктатора. Диктатор назначался только в минуту крайней опасности для государства. По постановлению Сената, его назначал из числа выдающихся граждан один из консулов. Диктатору принадлежала неограниченная военная и гражданская власть, но только на 6 месяцев. По истечении этого срока диктатор слагал свои полномочия. Когда римское государство расширило свои границы, создались новые должности. Преторы ведали судами. Цензоры распределяли граждан по имущественным разрядам и составляли списки сенаторов. Эдилы заботились об охране Рима и снабжении его продовольствием. Квесторы заведовали государственной казной. В результате упорной борьбы плебеи получили доступ ко всем этим государственным должностям. С этого времени большое значение приобрели собрания по округам, трибам. Здесь преобладали плебеи, и поэтому большинство вопросов они могли решать в свою пользу. Победа плебеев. Таким образом, плебеи добились права занимать все те государственные должности, которые раньше были в руках патрициев. Долговое рабство было уничтожено. В 326 году до нашей эры был издан закон, который запрещал обращать граждан в рабство. Положение плебейской бедноты несколько улучшилось. Все плебеи получали теперь политические права. Но к управлению государством беднота из плебеев все же не допускалась. Это достигалось тем, что государственные должности в Риме не оплачивались, поэтому занимать их могли только богатые люди. Постепенно в Риме образовалось несколько десятков семейств, члены которых из поколения в поколение выбирались на высшие государственные должности консулов, преторов, цензоров и других. Это новое служило аристократия богатых людей, занимавшая все главные должности в Риме, называлась нобелями. Нобель – знатный. Следовательно, несмотря на то, что плебеи добились многих прав, осуществить их полностью они не могли, так как для этого нужно было иметь свободное время и деньги.